Я хотел бы дедушку услышать, я ему обещал позвонить нам, но вот, к сожалению, не смог, вот только сейчас. Я прошу прощения за поздний час, позовите его, пожалуйста. Молодой человек, вас плохо слышно. Позовите, пожалуйста, дедушку, я ему обещал позвонить сегодня, вот не смог позвонить днем. Молодой человек, возьмите, пожалуйста, трубочку, а не включайте громкую связь. Вы знаете, у меня вот очень спина болит, вот мне тяжело вставать, вы меня, конечно, простите. Я не позову деда, пока вы... Вы не возьмете трубку. Да позовите, я очень. О, молодой человек, а как вас зовут? Вы обещали, что вот сейчас поднимем трубку. Вот подняли трубку, позовите, пожалуйста. Да, вы из какого города? Я с Омска звоню. Да вы врете. А что мне врать? Улица Миллера в Омске. Нету такой улицы. Да есть такая улица. Да позовите дедушку, просто я обещал, нехорошо получится. Знаете что? Позовите, пожалуйста. Если вы хотите с ним пообщаться, конечно, пообщайтесь сначала со мной. Ну давайте пообщаемся. Ну, рассказывайте. Вам не интересно? Давайте, конечно, давайте познакомимся. Меня Верна зовут. Очень приятно. Меня Валерий. Да я уже поняла. Вот. А чего у вас за эхо? Эхо? Да. Плохая, в принципе. Я вас нормально слышу. Вы звоните стопудово из другого города и с мобильника. Ничего подобного. Да, я с мобильника звоню, но я с Омска звоню. С Омска? Да. Звоните тогда мне на мобильник. А дайте ваш мобильный телефон, пожалуйста. Да, Сереж, дай ручку, пожалуйста. Давайте, пишу. Вот. Хорошо, я сейчас тут же перезвоню. Ну, давай. А, это что за ебанашка такая? Не знаю, но она на прицеле уже, ёпта. Познакомиться, блядь, хочет. А у нее пизда чешется, вот она и познакомиться хочет. Сейчас мы все, номер на прицеле, все, понимаешь? А теперь все, сука, пускай ждет возмездия. Давай! Она шнягу может там свою пробить. Да. Алло, Вероника, да? Привет, привет, это Валерий. Привет, ну, я вот. Поняла. Ну вот и созвонилась. Блин, я вот слышу себя. Себя слышишь? Да. Какие-то были голоса по пустоту. А вы, может, вот это я вот слышите? А почему это можно скрыть? Как скрыть? Он у меня никогда, да. у меня никогда не определялся, у меня федеральный номер. Не стоит антиопределитель. Не, антиопределителя у меня нет, он у меня просто никогда не определяется. Смотри. Я тебе серьезно говорю, что мне тебе говорить? Я эту систему знаю наизусть. Какую систему? Ну-ка расскажи, может я ее тоже узнаю. Вопрос, сколько тебе лет? Ну а сколько ты мне дашь? Ну, не меньше 20. Спасибо, спасибо. Хотел, что это время таким молоденьким мне сделали, да? Мне за 30 уже. Мужчина в самом рассвете сил. А тебе сколько? Ой, я маленькая. А сколько тебе лет? Ну, я внучка деда. Внучка деда? Я уже понял, что ты внучка деда. А сколько лет внучке деда? Мне 16. 16? Ух, ничего страшного. Ты симпатичная, наверное. Ну, могу фотку скинуть. Сможешь? Давай. Давай, або куда? А номер, да, я скину. Номер? Да. Видишь, ты какая интересная. Сразу тебе номер. Хорошо, да. давай, я тебе номер дам свой. Он скинул ему вот. Это мой друг очень хороший, он тоже. Дедушкин очень хороший, знакомый мы вместе. Да, мы когда-то говорили. Он очень хороший знакомый, которого я не знаю. Как? Его все знают. Меня все знают. Я думаю, его все знают. Нет, не деда твоего, а вот моего прихлебателя. Его знают очень много. Да, конечно, я же знаю. Это небезызвестный, во-первых, человек в криминальном мире вообще Омска, между прочим. Он в хороших дружеских отношениях с твоим дедом. Сейчас выключи, Ярик. Позови. Давай номер. Вероника, позови дедушку. Он пьяный спит. Где он напился уже? Номер давай. 8. Номер я тебе дал, красавица. Я фоточку скинь, пожалуйста. Ну, сейчас скину. А у тебя друг есть, если не секрет? А это так важно? Очень важно. Ну, нету. Нету? Ну, может быть. А почему все так? Хочешь, будет? Ну, я даже могу скинуть фотку, я обещаю, что не страшно. Серьезно? Вау. Да. Купальники? Нет. А жалко. Ну, все равно будем рады увидеть. Скидывай давай, мы ждем. Давай. Ну, давай, скидывай фотку. Пиздострадальщица. Сейчас я ей позвоню, погоди. 900 какой там нахуй. Она в натуре сейчас фотку скинет, бля. О, припец, бля. Все номера засветит. Да мне похуй, что она мне сделает, блядь. Я один хуй на всю головку больной, блядь. Мне реально пизда чешется, слышишь? Да, ну я бы почесал бы, но извини. Погоди, я ей звоню. Сейчас громкую связь сделаю. Ой, девочка моя дорогая, ну вот я тебе перезвонил. Ну давай фотку скидывай. Ну я оставил. правила. Ну все, давай тогда жду. Нет правила, я настраивал телефон, чтобы кинуть. Ну давай, давай, я жду. Бля, не включай больше хэнди, оно пердит все как пиздец. Да я ебу, блядь, сука. Естественно, оно будет пердеть в колонку. Да уже не будет, все нормально. Я его, бля, пойду, короче, я его нам, пускай он дальше заряжается. Ты что, свой номер засветил, что ли? Да мне похуй. Блядь. Не, ну я бы ей свой дал, блядь, ну извини, сейчас, блядь, у меня есть тут телефончик.